Ивану покраснел от стыда, ведь с момента освобождения бульдожки и кота прошли почти сутки, а они даже не заикнулись, что голодные. У самого-то аппетита не было после увиденного в лаборатории, вот из головы и вылетело. Я тоже буду и кашу, и мясо. Шардан принюхался, не знаю, правда, что такое каша, но пахнет вкусно. Эй, боец окликнул проходившего мимо курсанта барон, принеси сюда два ведра холодной воды. Будет исполнено, ваша милость. Вытянулся по стойке смирно подросток. Как будет готова каша, накормишь детей и женщин, приказал Оршев повару. Будет исполнено, ваша милость. Иван отошел в сторону и присел на колоду для рубки дров. Рядом пристроился Шардан, а неугомонная рыська начала носиться по двору, обнюхивая и исследуя все щели и дыры. Внезапно она остановилась около поленницы дров, тихо зарычала, а шерсть на ее загривке стала медленно подниматься. Оршев, постоянно державший свою любимицу в поле зрения, тут же насторожился. Шардан тоже обратил внимание на поведение бульдожки и начал усиленно внюхиваться в воздух. Уши кота зашевелились, вычленяя посторонние звуки. «Эльф», выгнув спину и распушив хвост, прошипел Шардан. «Там, за дровами, Иван, здесь эльф», одновременно с ним закричала Раська. «Тревога! Всем включить амулеты!» Вскочил с чурбана Иван, выхватывая кинжалы из ножен. В ту же секунду события понеслись вскачь. Обрушились вперед ряды с аккуратно распиленными плашками, следом за ними выскочил эльф и попытался пнуть бросившуюся на него Раську, при этом метая с двух рук деревянные чурки. Шустрая собачка с какой-то ленивой грацией ушла с траектории удара и вцепилась в ногу эльфа. Упали оглушенными двое курсантов. Неуклюжими прыжками кинулся к противнику Шардан. «За мной!» — раздался за спиной Ивана голос девочки, когда он побежал к эльфу. Оршев легко обогнал кота и со всего маху всадил кинжал в бок эльфаду, но клинок бессильно отскочил назад. Несмотря на висящую на ноге бульдожку, эльфат мгновенно развернулся к Оршеву и попытался схватить его за руку. Иван в ответ ударил клинком в протянутую ладонь, не пробил, отскочил. В этот момент мимо него пролетело полено, потом еще одно, и еще. Барон быстро оглянулся, это Азарка и трое ее бывших сокамерников метали в эльфа до дрова из поленницы. «Раська, отпусти его!» — успел крикнуть Иван, когда на эльфа донакинулись все те новики, что находились рядом. «Нет, я у него, гада, всю кровь выпью. Ты мешаешь, Рася!» Тут Иван заметил, что эльф-то отбивается голыми руками, и рявкнул. «Не убивать его, он без оружия!» Многочисленные удары быстро разрядили защиту эльфа, и примчавшиеся на шум воины во главе с Дарной и Тарлигом увидели лишь конец схватки. Через несколько секунд все было кончено. Получив по голове несколько ударов поленом, эльф от обмякой был сноровисто связан. «Что тут у вас произошло? Откуда этот ушастый взялся? С тобой все в порядке?» Засыпала брата вопросами Дарна и внимательно осматривала его на предмет повреждений. «Со мной все хорошо, а этот прятался в дровянике. Рыська его нашла. А почему он без оружия?» – удивилась Дарна. «Да, скорее всего, он ночью в туалет поперся, а тут мы. Вот он и спрятался в дровянике. Слушай, Дарна, а почему оружие не пробивает защиту амулета, а руки и прочее?» Иван покосился на Расю, до сих пор терзающую эльфа, зубы спокойно проходит. «Почему так сделали? Это же опасно. Для оказания помощи. Вдруг в воду упадешь или дыма надышишься и сознание потеряешь? Как тебя из воды вытаскивать и целителю к твоему телу руки прикладывать? И вообще-то считается, что это каким идиотом надо быть, чтобы подпустить к себе безоружного врага?» «Понятно». Иван подошел к двум лежащим без сознания курсантам, положил руки им на головы и пустил поток лечебной маны. «Ох, спасибо, ваша милость! Благодарю, ваша милость!» Оба пострадавших, чуть слышно покряхтывая, встали на ноги. «Спасибо, в карман не положишь», — насмешливо ответил Оршев и уже более злым голосом приказал Блейзу. «Этим двоим по возвращении неделя двойной нагрузки на полигоне. Позор, не смогли увернуться от деревяшек. Будет исполнено, ваша милость». Блейз многообещающе посмотрел на провинившихся. «А теперь с тобой поговорим, моя красавица». Оршев поманил рукой к себе Раську. «Как я его, а?» — братик весело закричала бульдожка, подбегая к Ивану, схватила его за ногу, а он дергается, а сделать мне ничего и не может. Барон заметил ошарашенное лицо Азарки, переводящую туда-сюда взгляд, с него на собачку, с собачки на него, но, не придав этому значения, присел перед Раской на корточки, взял под передние лапы и приподнял на уровень своего лица. «Первое и самое главное для тебя правило. Ты всегда слушаешься меня и делаешь то, что я тебе скажу, ты еще очень маленькая и слабая, а я твой старший братик и очень за тебя волнуюсь, ты меня поняла, красавица?» Рыська виновато понурилась. «Прости, Иван, я больше так не буду». «Ладно, поверю». Оршев ласково потрепал бульдожку по загривку. «Тебе повезло, что он был безоружен. И запомни, врагу надо рвать горло, но, так как ты еще маленького роста, то надо вгрызаться в пах. Второе, не болтаться на нем, как, цветок на воде, а нанести рану и отскочить. Все понятно?» Да кивнула Раська и тут же с детской наивностью спросила: «Я и правда красивая?» «Да серьезно», ответил Иван, «и не только красивая, но и смелая и умная. Пойдем, посмотрим на твой трофей». Подойдя к лежащему без сознания эльфу, Оршев спросил ударный: «Он тебе нужен?» «Нет, зачем? Отдай его мне». Иван, стоявший рядом кот, ощерился в злом оскале. «Он у меня долго подыхать будет». Оршев отрицательно покачал головой. «Нет времени, братишка». Вытащив из расположенных горизонтально на пояснице ножен боевой нож, Иван забрал жизненную энергию врага, а тело испарил струей огня. Искоса наблюдая за тремя потенциальными военными курсантами и одной медсестрой, Оршев не увидел ни капли осуждения на их лицах, наоборот, только удовлетворение от смерти врага. «Да уж, не скоро вы забудете эльфийское подземелье. Впрочем, и не надо вам его забывать». Дарна с Тарлигом, удостоверившись, что здесь им больше делать нечего, ушли по своим делам. «Пойдемте поедим», наконец двинулся в сторону кухни Иван, «а то из-за этого ушастого голодными останемся». «Кушать, кушать». Мигом оказалась около котла Раська. «Где моя еда?» «Сейчас наложат». «Потерпи», Иван повернулся к идущему рядом кашевару, «наложи 3 тарелки каши, в 2 побольше и поставь эти 2 в ведра с водой». Барон показал на 2 ведра, которые успел принести отправленный за ними курсант. «Зачем их туда ставить?» Заволновалась бульдожка. «Я есть хочу, потому что каша горячая и ей надо остыть», успокоил Расю Иван. «Ты же не хочешь обжечься?» «Нет, не хочу». «Ладно, подожду, пусть только быстрее остывает». «Азарка, оказывается», Макс сообщил Иван, подойдя к стоящему крепостных ворот Дарне и Тарлигу. «Как ты узнал и чем она владеет?» деловито спросила Дарна. «Ведь любой стихийник или одаренный усиливает их графство. Она слышит Расю и Шардана. А кто по специальности?» «Не знаю», барон пожал плечами, «и она не знает. Надо проверять. Может, лекарь, а может, огневик. А когда это делать?» «Дома проверим. Все готово к выходу». Госстаршина подошел к Тарлигу с докладом: «Димар, люди накормлены, трофеи упакованы и размещены на конях. Больных и раненых нет, все могут двигаться самостоятельно. Шардан не сможет долго идти». Иван показал на развалившихся на травке после сытного завтрака кота и Раську. «И Азарка, девочка из подвала, тоже не сможет. Надо как-то поместить их на лошадей». «Будет сделано», госсбарон слегка наклонил голову дружинник, «но у нас еще 10 девушек и 3 мальчиков. Они не будут за нами поспевать». Удар по самолюбию заносчивых эльфов, считающих людей ниже животных, был нанесен смачный. Все понимали, что на их поимку и уничтожение эльфы бросит своих лучших следопытов и воинов, а потому придется запутывать следы, держа высокую скорость движения. И эти 13 человек будут сильно тормозить весь отряд. «Я пообещал мальчишкам, что они смогут отомстить эльфам, тем более, что они помогали в схватке со спрятавшимся ушастым, так что их бросать никак нельзя». Оршев задумался. «Впрочем, пусть этот поход станет для них проверкой. Дойдут, значит, достойны, не выдержат, оставим у какой-нибудь деревни». Тарлег с Дарной переглянулись. Юный барон учится брать на себя ответственность за судьбы людей. А женщины? Дарна испытующе посмотрела на Оршева. «Им я ничего не обещал, решайте сами», скинул на старших товарищей разрешение вопроса Иван, «но не думаю, что они выдержат этот забег. Надо спросить у них, есть ли им куда возвращаться, да отвезти поближе к дому». «Димар, приведи сюда девушек», отдала приказ Дарна. «Будет исполнено, ваше сиятельство», стукнул себя кулаком в грудь сержант, но не успел он развернуться, как из амулета связи раздался голос одного из оставленных в дозоре павших. «Димар», докладывает Есислав, «на дороге появился отряд эльфодов в количестве 50 всадников, идут рысью». Все 4 встревоженно поглядели друг на друга и одновременно выругались. «Проклятие, демоны их раздери, млять, какого хрена, чтоб их заяц трахнул». Раська и Шандер, до этого безмятежно греющиеся на солнышке, подскочили и приняли угрожающие стойки. «Будем драться?» – деловито спросил кот. «Я за», – воинственно заявила бульдожка. «Они мне за все ответят. А ну тихо, тоже мне, Смерть Ильфадом, прикрикнул на них Иван, там 50 каких-никаких, но солдат. В открытом бою они нам почти весь отряд положат. Уходить надо, не успеем, возразила Дарна. Максимум через 10 минут они будут здесь. Черт, Димар, это Ясислав. Эльфады свернули в лес. Продолжаю наблюдение. Это сообщение вызвало всеобщее недоумение. И что за хрень происходит, озвучил общую мысль Иван. Я думал, это прислали отряд для проверки. Тут Оршев запнулся, а потом спросил у Дарны. А когда у них вообще сеансы связи происходят? Через какой промежуток времени? Что комендант говорил? Дарна после короткой паузы смущенно ответила. Не знаю, я об этом его не спрашивала. Ладно, черт с ним, сейчас-то что делать будем? Уходим срочно. Принял решение Тарлек. Димар, все на выход. Бегом, бегом. Аншаэль, сотник личной стражи главы рода Килиндал из клана Дом Виноградной Лозы, разглядывал замок Таурелот и терялся в догадках. В этом замке, по сведениям агентов, должен был находиться личный враг лорда, а значит, и его враг. Алиндрас, подлый низкорожденный, соблазнивший с помощью своего черного дара жену Килиндала, прекрасную Силаниль. Приказ лорда был однозначным – казнить совратителя лютой смертью, свидетелей не оставлять. И сейчас, не наблюдая никакого движения во дворе и стенах крепости, Аншаэль думал, что бы это значило. Постепенно он пришел к двум версиям. Агенты ошиблись или же их раскрыли, и теперь для его полусотни в этом месте уготовлена ловушка. Вот только засада получается какая-то топорная, хмыкнул сотник. Даже ребенок поймет, что здесь что-то нечисто, но делать что-то надо. Десятники. Офицер вызвал по связи всех оставшихся в лагере младших командиров. Слушать приказ. Илтрасиэль, садишься на коней и в открытую по дороге езжай в замок. Спросишь дорогу к полевому лагерю номер 7 под командованием сотника Тираниса. Остальные скрытно подходят к замку и занимают позицию для атаки напротив ворот. Выполнять. Сотник из леса наблюдал, как десяток подъехал к воротам, как бесполезно кричит Илтрасиэль, вызывая охрану, как спешились, открыли створки и все разведчики вошли внутрь замка. Через 5 минут из разговорного артефакта, висевшего на груди Аншаэля, раздался взволнованный голос десятника. Гир-сотник, замок пуст, обнаружил следы боя. Наши дальнейшие действия, ждите, сейчас прибуду. Приказал Аншаэль и обратился к стоящим рядом магам и командиру первой десятки. Шилдерин, Филтерил, остаетесь здесь. Старший, Шилдерин, Файрун, Телентиса и Шандил со мной. В крепости действительно был бой. Обследующие территорию разведчики находили сломанную мебель, бурые пятна, обрывки тряпок. Внутренности караульного здания почти выгорели, пол и стены казармы опачканы кровью. На камнях сажа, и ни одного тела. Гир-сотник, со стены раздался встревоженный крик наблюдателя. Приближается отряд всадников, это сотня королевских драгун. Демоны, их раздери, как не вовремя. Придется драться. Ты собираешься напасть на солдат короля? Невозмутимо спросил сотника его заместитель, маг огня Файрун, отличающийся редким хладнокровием и тем, что с легкостью мог сжечь и взрослого человека, и ребенка эльфа. Да, ты прекрасно слышал приказ лорда. Свидетелей не оставлять, про нас никто не должен знать. Нервно ответил Аншаэль. Тем более, что мы ничем не докажем, что гарнизон перебили еще до нашего прихода. Аншаэль поднес к губам передатчик. К нам идет королевская сотня, боя не избежать, никто не должен уйти. В замке они все не поместятся, столпятся у входа. Мы уничтожим тех, кто войдет внутрь. Вы атакуете тех, кто снаружи. Лошадей выбивать в первую очередь, во вторую – магов. Защитные амулеты у солдат стандартного образца. Десятникам распределить цели. Все, всем рассредоточиться, атака по моей команде. Как поняли, Шилдерин, Филтерил, десятники, гир-сотник, их в 2 раза больше, чем нас, и Филтерил. Не дослушав, прорычал Аншаэль. Ты испугался неудачников из быдла, которым пришлось идти в армию, чтобы не сдохнуть от голода. Ты дворянин, вы все дворяне, и вы боитесь каких-то крестьян. Никак нет, гир-сотник. Мы не боимся, гир-сотник. Все поняли приказ. Все понятно, гир-сотник. Будет исполнено, гир-сотник. Часть воинов рода заняла позиции на стене, часть нашла места для засады во дворе замка. Сам Аншаэль встал у стены башни с одним из бойцов и стал ждать появления противника. Как и предполагал сотник дома Виноградной Лозы, сначала вошли разведчики, но, увидев стоящего у башни Аншаэля, вызвали своего командира. Дождавшись, когда он вместе с магом подойдет почти вплотную, Аншаэль скомандовал залп и тут же атаковал сам. К Королевский сотник хоть и был настороже, но все же пропустил несколько молниеносных ударов. В его заместителя ударил огненный шар, потом еще и еще. Магистр Файрун был матерым убийцей и не давал своей жертве увернуться, стремительно снося защиту. Но и солдаты, и офицеры короля не были новичками в воинском деле. Шок от неожиданного нападения прошел быстро, и, сгруппировавшись, они атаковали противника. В отличие от воинов клана с маленькими круглыми баклерами, удобных только для стрельбы из лука и отбития клинков, у драгун были полноценные щиты прямоугольной формы. Создав из щитов черепаху, солдаты короля сперва начали уничтожать тех, кто находился во дворе замка, не обращая внимания на обстрел с боевой галереи. Сотенный маг, поняв, что не сможет долго продержаться против магистра, перестал уворачиваться от фаерболов и, опустошив свой источник для создания водяного щита, метнулся к огневику. Он понимал, что времени у него не просто мало, а катастрофически мало. Мастер воды столкнулся с магистром огня и просто повалил его на землю, нанося удары зажатым в правой руке кинжалом. Оба мага могли позволить себе покупку очень хороших защитных амулетов, и эти амулеты продержались против огня и клинка достаточно долго и по закону подлости разрядились одновременно. Огневик умер мгновенно от удара кинжалом в глаз, но успел пустить огненный шарик своему врагу в бок, выжигая внутренности. Два сотника схлестнулись в смертельном поединке, пока остатки их солдат уничтожали друг друга на стене. Оба были искусными мечниками, и Аншаэль с раздражением подумал, что схватка затянется непозволительно долго, но подбежавший Илтрасиль, единственный выживший из своего десятка, начал наносить удары королевскому офицеру в спину. Через несколько мгновений защита амулета пала, и меч Аншаэля вошел в голову противника. Где остальные? Оглядел двор сотник. Все мертвы, гир-сотник, прохрипел десятник. Проклятие. Бегом наружу. Все-таки численное преимущество бывших крестьян, как презрительно назвал королевских пехотинцев Аншаэль, дало свой результат. Из всей его полусотни осталась дюжина воинов, на которых наседали два десятка врагов. Пространство перед воротами было усеяно телами эльфов и лошадей. Где перепрыгивая, где наступая на мертвых, сотник и десятник добежали до сражающихся и сходу врубились в ряды солдат противника. К этому моменту королевских воинов осталось с десяток, но и воинов Аншаэля держалось на ногах всего трое. Амулеты давно уже были разряжены, обломки щитов отброшены в сторону, мечи не сразу пробивали пластинчатые доспехи из хорошей стали при рубящем и колющем ударе, но опытные мечники наносили уколы в сочленение брони или в лицо. Все сражающиеся буквально истекали кровью. И когда Аншаэль любил последнего врага, на поле боя единственным живым остался он сам. Но не успел он перевести дух и оглянуться вокруг, как услышал за спиной голос с ужасным людским акцентом. «Всегда приятно смотреть, как ушастые режут друг друга». Эльф резко развернулся к нему, подходили трое закованных в броню воинов в глухих, ранее никогда им не виденных шлемах. Особенно, когда с одного сдираешь кожу живьем, а остальным даешь по тупому ножу и обещаешь отпустить победителя. И отпускаешь за кромку. Из-под шлемов раздался громогласный хохот. Окружив эльфа, один из людей весело сказал: «Скажешь, из-за чего вы тут передрались, умрешь быстро». Аншаэль затравленно огляделся. Убежать не было возможности, победить трех соперников тоже маловероятно, они полны сил, на них качественные доспехи и, скорее всего, заряженные амулеты защиты. Но тем не менее эльфот не собирался умирать без боя. «Для начала отбери мой меч, животное». «Как скажешь, ушастый». Один из противников метнул свой клинок, и когда эльфот, уворачиваясь, отвлекся буквально на секунду, около него уже стояли двое других. Удар окольчуженным кулаком в лицо и сотник личной стражи главы рода Килиндал из клана Дом Виноградной Лозы без сознания валится на землю. «В общем, нам повезло», — сделал вывод Иван из рассказа о причине появления полусотни эльфодов и итога битвы в крепости, когда оставшиеся для наблюдения павшие догнали отряд. Аж не верится в такое везение. Слишком много совпадений. «В жизни еще и не такое бывает», — философски заметил Тарлек. «Зато не будем терять время на запутывание следов, можем сразу идти на базу. Проводники сказали, что отсюда до нашего графства 2,5 недели пути, если без всяких происшествий». Глава 19. Глава 19. «Иван, а я еще одну нору нашла, и в ней кто-то есть». Оршев устало вздохнул. «Рося, не лезь туда, сколько можно говорить. Вот вылезет какой-нибудь страшный волк и покусает тебя. Да его сама покусаю. Так, зараска маленькая, иди сюда». Повысил свой мысленный голос Оршев. рядом будешь идти, раз не слушаешься». Сидящие на одном коне Шардан и Азарка тихо рассмеялись. «Ага, пройдет с тобой метров 100 и опять начнет конючить. Можно я там посмотрю? А что это такое? Надо поглядеть». Девочка снова прыснула от смеха. «А ты ей, конечно, разрешишь. Пусть бегает, ей надо изучать мир». Лежавший поперек седла кот вытянул изувеченные лапы вперед. «Я бы тоже с ней побегал, да вот, вылечим мы твои лапки, вылечим». Иван успокаивающе погладил Шардана. «На базе есть хороший лекарь-мастер, я ж тебе уже говорил о нем. У него, кстати, и Азарка учиться будет. А если он не справится, эти вартани ломали их от всей души, когти вырвали. Есть еще магистр-лекарь, целый граф, между прочим. Все будет хорошо. Вот доберемся до дома и приступим к лечению». Ай-яй-яй, неожиданно раздался испуганный визг неугомонной бульдожки. Бля, юный барон рванулся всех ног в ту сторону по рву, нахер. Навстречу ему из кустов выскочила с окровавленной мордашкой рося. «Кто?» — взревел Оршев, обхватывая голову собачки ладонями и пуская лечебную ману. «Кто на тебя напал? Куда ты влезла, бестолочь глупая?» «Я поиграть с ней хотела», — жалобно проскулила Роська. «Она как вцепилась в меня, как начала кусать, а потом на дерево залезла, маленькая рыжая противная. Хаем, пойдем-ка посмотрим на твою обидчицу». Вылечив раны и успокоившись, хмыкнул Иван, уже догадываясь, на кого могла нарваться Рося. Проходившие мимо люди заинтересованно смотрели на своего барона, но, естественно, никто и не подумал останавливаться, чтобы узнать подробности произошедшего. Но до Ивана донеслось, как один курсант сказал другому: «Видал, он из-за этой собачонки любого на кол посадит. Я с ним был в зверинце, когда он ее нашел, так мы все там чуть в штаны не обделались от страха, в таком бешенстве он был». «И не только на кол», — процедил землянин, беря бульдожку на руки и целуя ее в нос. «Кол — это еще мягкая казнь будет». Ивана снова, как и в подвале, обдало волной любви, благодарности и нежности, а по носу прошелся шершавый язык бульдожки. «Братик, я тебя тоже сильно-сильно люблю». «Что случилось?» — Иван слегка встревоженно спросила примчавшаяся на визг Роси Дарна. «Да вот, кое-кто не слушается, ну и нарвалась на злую белку». Оршев показал на возмущенно цокающего зверька, сидевшего на дереве неподалеку. «Поиграть ей с ней, видите ли, захотелось». «С дикими зверями не играют», — наставительно сказала Дарна. «Роски на них или охотятся, или убегают от них». «Понятно», — говорит, что поняла, — передал ментальный ответ бульдожке Иван и под дружное хихиканье Азарки с Шарданом добавил: «Будет на них только охотиться». Дарна, которой Иван по дороге рассказал, что значит для него Роська, лишь только улыбнулась на это детское хвастовство. Дарна, неожиданно раздался голос Тарлига из переговорного артефакта: «Подойди с Иваном ко мне, я в голове колонны». «Сейчас подойдем», — без лишних вопросов ответила девушка. «В полукилометре от нас расположено село Крагвиль в 20 дворов». Тарлег указал рукой на восток. «Разведчики доложили, что туда идут два десятка конных сауров во главе с рыцарем и дюжиной эльфодов, из них две женщины. Женщины в карете, а эльфы имеют еще и запасных коней. В общем, жирная цель. Правда, не понять, пройдут они село или в нем остановятся. Что будем делать? И упускать такую добычу жалко, и раскрываться нельзя». «Э-э-э, а чего ты на меня смотришь?» — госстаршина растерянно спросил Иван. «Ты начальник, тебе и решать». «Потому что ты некромант», — вместо Тарлига ответила Дарна. «За этот поход ты за счет эльфодов увеличил свой источник в несколько раз. Я, как высшая нежить, чувствую это хорошо, и ты уже намного выше ранга мастер. У отца ранг магистра, и совсем скоро ты его догонишь по мощности. Потому Тарлег и ждет твоего решения, нужны тебе эти эльфы или нет. Пошли, братик, убьем их». Сидевшая рядом Рося подняла голову вверх и серьезно посмотрела на Оршева. «Они не должны жить, это порода палачей. Ну, раз ты говоришь, что их надо убить», — Иван наклонился и погладил бульдожку, — «значит, убьем». Поселение одним краем примыкало к лесу буквально вплотную, деревья высились над микроскопическими огородами уже в двух шагах от грядок. С другой стороны деревни было поле, засеянное пшеницей, и там сейчас топтались эльфоды, которые не стали заходить в поселок, а остановились на его окраине. Малозаметные в своих маскхалатах в густой кроне большого дуба, Иван с Дарной видели, как две женщины пересели из кареты на лошадей и в сопровождении четырех своих соплеменников и всех сауров отправились в селение. Оршев, разглядывая место будущей схватки, поразился нищете жителей небольшой, длиной всего чуть больше 100 метров, деревеньки. Дорога, проходящая через Крагвиль, являлась и улицей с расположенными по обеим сторонам домами, вернее, не домами, а лачугами. Кое-как слепленные из всякого хлама, низкие, соломенные крыши чуть ли не на уровне земли и крохотными, заткнутыми анучими окнами. Судя по тому, что над крышами жилища таких же убогих хозяйственных построек не было видно печных труб, полноценные печи в них отсутствовали. Между дворами не было даже простого плетня, не говоря уж о полноценном заборе. Мда, по сравнению с есенинскими селами, небо и земля. Там хоть из бревен дома построены и печки есть, и как они тут выживают, посочувствовал Иван крестьянам. Тут его внимание переключилось на действия одного эльфа да из оставшихся на околице села, который с двумя спутниками отъехал немного в сторону и начал производить руками какие-то пассы. Проклятие выругалось дарно с ними маг земли. Между тем почва вздыбилась прямоугольной 20 на 6 метров формой, опала вниз, а потом вверх вытянулись каменные стены с красивыми узорами из пшеничных колосьев, и завершила процесс с двускатная крыша. После этого трое эльфов спрыгнули с коней и зашли внутрь помещения. Без окон, без дверей полна горница чертей немного переделал русскую загадку Оршев. Подошли, пригибаясь под тяжестью большого рулона ткани, двое то ли слуг, то ли охранников и начали навешивать на пустой дверной проем занавес. Не успели они еще закончить, как оттуда вышел маг земли и, зайдя за угол здания, за 5 минут вырастил большую коновязь с навесом от солнца и желобом для воды. Что же он, гаденыш, делает? Оршев зло сплюнул, видя, что строительным материалом для нее послужили стебли пшеницы, больше половины урожая погубил, друид хренов, тварь. Маг тем временем перешел на другую сторону дома, обращенный к селу, и сотворил в земле неглубокий котлован. Что это он вырыл, удивился Иван, могилу, что ли? Дарна недобро прищурилась. Может быть, может быть. Все свои заклинания, что предыдущие, что сейчас, маг проводил при помощи рук. Или он слабак, прокомментировала это Дарна, или торопится. Эльф тем временем продолжал водить руками в воздухе, и яма стала довольно быстро заполниться водой. Дождавшись, когда ее уровень сравняется с поверхностью поля, маг плавным круговым движением, как будто закрывая вентиль, остановил приток воды. Недолго постояв у края, махнул рукой и, сев на лошадь, поскакал в село. И для чего этот пруд? Купаться, что ли, почесал давно немытую голову барон. Эх, в баньку бы сейчас, а то все ручьи, да ручьи. Согнанные в центр села люди были в недоумении и растерянно спрашивали друг у друга, зачем их тут собрали. Но даже староста ничего не мог ответить своим односельчанам, так как тоже терялся в догадках. Стоявшие в оцеплении замковые стражники на осторожные вопросы молча пожимали плечами. Возглавлял отряд солдат сам владелец деревни, рыцарь Базилт. Что уже было странно, никаких прегрешений за селом староста не знал, беглецов нет, за недоимки их пороли плетьми в прошлом году, а для сдачи ежегодного оброка время еще не подошло, урожай-то не собран. Но большую тревогу вызывали прибывшие с рыцарем эльфы. Им-то что надо от несчастных бедняков из забытой богами деревеньки? От группы сидящих на великолепных породистых скакунах чужаков вперед выступил Базилт. Возвышаясь над толпой притихших крестьян, рыцарь начал речь. «Вам, навозные черви, оказала великую честь несравненная госпожа Ирелия. Она приехала сюда, чтобы приобщить вас, свиней, к культуре великого королевства эльфодов. Но не всех, а только достойных, а может и все, несмотря на вашу отсталость и убогость, удостоитесь высочайшей милости. Сейчас их сиятельство, бесподобная госпожа Ирелия, выберет все из вас тех, кто ей понравится, и счастливчики пойдут с ней вон тот дом на поле». Рыцарь махнул рукой назад. Там, возвышаясь над крышами халуп, торчало здание, которого еще недавно не было. Эльфийка, не трогаясь с места, указала изящным пальчиком на старика, молодого парня и двух молодух, державших на руках детей. Охнул староста, тихо зароптали мужики, послышались всхлипывания женщин. «А ну заткнулись!» — холоп и рявкнул рыцарь. «Плетей давно не получали? Всем стоять на месте, не расходиться!» Ирелия на родном певучем языке приказала сопровождающим ее молодым эльфодам. «Пусть самки отдадут детенышей, они неинтересны, и отведите этих низших в дом наслаждения!» Искривив лицо, добавила, «как же они воняют, даже от этого Саура несет дерьмом. Мэтр Ильван, друг мой, надеюсь, ты не забыл сделать отдельный бассейн для этих животных, чтобы они смыли с себя грязь. Моя госпожа, я никогда не забываю о таких важных вещах», — Макс слегка поклонился. «Вы, как и всегда, будете получать истинное наслаждение. Ах, мой друг, пойдемте скорее туда, я уже горю от нетерпения». Судя по неказистым и грязным, засаленным стеганкам на дружинниках, рыцарь был из небогатых. И Дарна, и Тарлек сделали вывод, что защитных амулетов у них уж точно нет, потому как такие вещи были не то чтобы дефицит, но стоили дорого. Даже у графа Есения, мужа Дарны, такими артефактами были снабжены лишь личные телохранители из охранной сотни. Зарядить эти амулеты было несложно, любой ученик-артефакторщика мог это сделать. Сложность заключалась в их изготовлении, и для этого требовалась квалификация не ниже мастера. У эльфодов-магов было несоизмеримо больше, чем у людей, и они не испытывали нужды в защитной экипировке. Трофейные амулеты из замка позволили обеспечить защитой каждого члена отряда, включая и кота с бульдожкой. Пока сестра с наставником ставили сержантам боевую задачу и распределяли им цели, Иван с еще одним из павших продолжал следить за эльфодами с дерева. У нежити зрение намного острее, чем у живых людей, и Дарна, спустившись вниз, послала вместо себя Негослава. Оршев, являясь магом, по сравнению с простыми людьми тоже имел гораздо лучшую зоркость, чем они. То, что он увидел, заставило Ивана быстро слезть с дуба и чуть ли не в припрыжку бежать к Дарне и Тарлигу. В этот сарай людей завели, выпалил Оршев, а перед этим раздели догола и загнали в тот пруд. Девушка и старшина мрачно посмотрели в ту сторону. «Ох, не нравится мне это, наставник барона вытянул меч из ножен, что-то это мне напоминает, надо бы поспешить». «Да согласилась с ним Дарна, надо начинать». Потом обратилась к ждущим приказа на выход людям. «По возможности берите как можно больше пленников, не обязательно здоровыми, но живыми, за каждого серебрушка». Блайс с частью своих подопечных и приданными для усиления курсантами из первой роты тихо приближался к стоящим на улице людям. Сестра барона просила по возможности взять как можно больше врагов живыми, но отсутствие заборов между дворами усложняло задачу по захвату охраняющих сельчан солдат. Впрочем, юный барон основной прерогативой считал жизнь своих воинов, и Блайс, помня его слова перед выходом, наличие амулетов – это не гарантия на бессмертность. Вон в замке, когда лабораторию брали, у всех защита была, и то 7 человек эльфы положили. Так что без нужды парнями не рисковать, дал приказ арбалетчикам целиться охранникам в живот. Выживут до прихода Ивана, значит, им не повезло, не выживут. Что ж, ушедшие боги вспомнили про них. Для чего юному некроманту нужны пленники? Командир взвода отлично знал и даже заранее немного им сочувствовал. Но больше, чем за судьбу обреченных дружинников, Блайс волновался за сына, который сейчас был на другой стороне улицы. Скрываясь за постройками, короткими перебежками, а где и ползком, команда новиков без единого взрослого воина подбиралась к солдатам, охраняющим сервов. Светлан, который вел этот отряд, имел непроницаемое выражение лица, но в чувствах у него царил полный раздрай. С одной стороны, он был горд тем, что Блайс дал ему под команду часть курсантов, с другой, он боялся навалившейся ответственности. Ведь надо и выполнить задание, и сохранить жизнь себе и парням. Конечно, эти замковые дружинники не сравнятся во владении мечом с эльфодами, но все равно у них опыта боев поболее, чем у него и других мальчишек. А еще это просьба графини взять в плен как можно больше сауров с обещанием дать за каждого по серебряной монете. И это привело в радостно возбужденное настроение всех его товарищей. Но сам он не разделял их радость, считая, что эта затея может обойтись им большой кровью, несмотря на наличие амулетов. Хорошо, что перед выходом Блайс дал совет арбалетчикам, куда надо стрелять для обезвреживания врага. Однако, подкравшись поближе к саурам, Светлан понял, что вряд ли эти вояки будут серьезными противниками даже для него. По внешнему виду рыцарские стражники отличались от крепостных лишь наличием оружия и прямоугольными щитами, что они держали за спиной. Исхудавшие лица, голодный взгляд, неопрятная одежда, щиты из обшитых кожей сплетенных прутьев, и те были потрепаны. Все это вызывало скорее жалость, чем желание вступить с ними в бой, а оставшихся в живых отдать некроманту в жертву. Подросток еще не очерствел душой до такой степени, чтобы спокойно убивать людей, не сделавших ему лично ничего плохого. В замке Дожилен сражался с эльфодами, а здесь-то люди, такие же, как и он сам. Но что делать, как быть с приказом, ведь уже скоро должен прозвучать сигнал для атаки. Светлан посмотрел на своих товарищей и по их взглядам понял, что они тоже разделяют его сомнения. До крестьян и солдат было около десятка метров, и молодой воин решился на рискованный шаг. Встав во весь рост, он громко, перекрывая тихий гул толпы, сказал: «Солдаты, предлагаю вам сдаться. Вы под прицелом лучников и только зря погибнете. Урод, бегай тут из-за этого шамана недоделанного, как вшу ужаленный». Ругался юный барон, проносясь со всех ног через поле, лишенное растительности эльфатским магом при создании коновязи. Постройка, которую возвел этот же маг, имела вход со стороны дороги, ведущей в деревню. Поэтому отряду людей пришлось сделать изрядный крюк, чтобы добраться к уцелевшим посевам пшеницы и, скрываясь в них, выйти к задней глухой стене. Но до нее было больше 100 метров пустого пространства. К счастью, эльфы устроились только с одной стороны здания, на другую, где в водоеме купали деревенских, они не заходили. Правда, там под присмотром 2 людей находились кони рыцарской дружины. Впрочем, пока сторожа увлеченно хлопотали над приготовлением обеда, к ним стремительным рывком, преодолев открытое место, подскочили 2 павших. Горе охранников даже не стали убивать, всего лишь оглушив, а на их место встала пара курсантов. Судя по всему, охрана эльфийки была уверена в себе и не чувствовала угрозы от людей, ни от каких-либо залетных разбойников, ни тем более от крестьян. Часовой стоял лишь у входа, остальные эльфы занимались бытом. Ставили шатер, ухаживали за лошадьми, готовили пищу в большом котле над костром. Встал вопрос, как добраться до дома. Подбираться ползком долго и опасно, могут заметить охранники, ведь маск-халаты были предназначены больше для леса, чем для открытой местности. Тарлек решил сделать ставку на скорость и не прогадал. Через 15 секунд все бойцы сгрудились около стены. «Хейф, вперед!» — приказал старшина одному из павших. «Аккуратнее только!» Ухмыльнувшись, мол, и сам знаю. Витязь осторожно, но проворно затрусил к углу здания. Для Ивана все воины-скелеты изначально не были одинаковы на вид. С первого дня попадания в этот мир он видел на черепах смутные изображения лиц и отображаемые на них эмоции. А когда открылся дар некроманта, мимикой прижизненный внешний облик нежити стал для него намного четче. Не мешкая, но чуть отстав, остальные воины двинулись за Хейвом. Тот дошел до края постройки, выглянул и тут же отпрянул назад. Подоспевшие Тарлек, Дарна и Оршев вопросительно на него посмотрели. «Госсбарон, там это, ваша собачка», — сказал, запинаясь, Хейв, лает на ушастых. Все члены отряда уже давно поняли, что за эту непоседливую и игривую бульдожку их барон-маг может стереть в пыль не только виновных, но и всех, кто находится рядом. Хейв был в том зверинце и хорошо помнил жуткий момент, когда по его костяку прошел обжигающий холод. Нет, не кромки. Там он уже был, а бездны, бездонной бездны, где царит вечная тьма, лютый мороз и безнадежность. И сейчас воин опасался, что юный барон снова сорвется в безумие и просто-напросто уничтожит все живое в округе. Иван только сейчас вспомнил, что не видел в деревеньке собак. Обычно везде, где живут люди, есть и собаки. Их гавканье всегда сопровождает все передвижения и местных жителей, и проходящих через поселение путников. И это было везде, и на земле, и здесь. А воспринял он хрипловатый лай Раськи, который непонятно откуда доносился, как само собой подразумевающееся, просто потому, что у него была ассоциация. Деревня, собака. Оршев ощутил подкатывающийся страх пополам с бешенством. Он ведь оставил эту ягозу в лесу со строгим наказом сидеть и ждать его возвращения. На плечо легла чья-то рука, и Иван резко развернулся. «Все будет хорошо», — успокаивающе сказала Дарна. «Она умная девочка. Эта умная получит ремня, когда все закончится. Ты сможешь до нее дотянуться?» — решила перевести непредусмотренную ситуацию в деловое русло сестра. «Где стоят эльфады? Чем заняты? В доспехах или нет? Если до нее 20 метров, то услышит. Рося, красавица ты моя!» — притворно ласковым голосом позвал бульдожку барон. «Слышишь меня?» Глава 20. Сумев бесшумно и скрытно подойти к стоящим на улице крестьянам и стражникам, отряд Блайза, укрывшись за старыми и обветшалыми постройками, замер в ожидании. Блайз поднял руку и обвел взглядом стрелков. Арбалетчики взяли на прицел заранее обговоренные цели, готовясь по команде нажать на спусковую скобу. Сержант еще немного выждал, давая время тем, кто не успел быстро прицелиться, сгною на полигоне, и уже было открыл рот. Как случилось то, что он никак не ожидал. Голос сына, донесшийся с другой стороны толпы, призвал солдат-рыцаря сдаваться. Что он делает? Его ж убьют, щенок. Блайз в страхе за жизнь Светлана выскочила из-за стенки какой-то халупы на улицу прямо перед опешившими саурами, отвлекая внимание на себя. «Не стрелять!» — гаркнул во все горло Блайз, развернувшись назад, потом опять повернулся лицом к противнику. «Сдавайтесь! Нас больше! Один залп и вы трупы!» «Ты кто такой, смерть?» — взревел, обнажая меч, рыцарь Базилт, мужчина среднего возраста и, в отличие от своих дружинников, весьма тучный. Я Блайс, десятник графа Розашского и Оршанского, состою сержантом на службе барону Дартичу, господин рыцарь. Решил вежливо представиться Блайс, чтобы его не приняли за какого-нибудь бандита. Ведь невместно дворянину сдаваться разбойникам, урон чести такой колоссальный, что и внуков будут потом попрекать, что надо графу Розашскому на землях графства Мисткваи. Взял себя в руки местный феодал. Графу ничего здесь не надо, честно ответил сержант. Нами командует барон Дартич. Еще раз предлагаю вам сложить оружие. Блайс видел, что стражники не горели желанием отдавать жизни за этого Борова, но и сдаваться не спешили. Но тут снова раздался голос Светлана. Солдаты, вам незачем умирать. Я обещаю вам жизнь, иначе пойдете под нож некроманту. Что он несет? Блайс похолодел. Такое обещание могут давать только аристократы. Барон точно шкуру спустит, а потом на кол посадит. Зачем он вообще предложил им сдаваться? Ведь знает, для чего они нужны барону. При упоминании некроманта стражники выхватили мечи и перекинули щиты со спины на грудь. В толпе крепостных послышался глухой ропот, а какая-то женщина взвыла дурным голосом. Залп. Не стал терять время сержант на дальнейшие переговоры. Просвистели мимо уха арбалетные болты, воздух огласили вопли и проклятия раненых. На дорогу упали не только солдаты, но и несколько крестьян. Рыцарь, получив пробивших кольчугу из дрянного железа пару стрел в грудь и живот, свалился с коня. Всем лечь. Блай скинулся через запаниковавшую толпу сельчан к сыну. Живо. Жившим в постоянном страхе и угнетении рабам не надо было повторять дважды, все тут же повалились на землю. Стоящие перед Светланом стражники растерянно обернулись назад и стали бросать оружие. «Ты что творишь?» – чуть ли не закричал Блайс, подбегая к подростку. «Тебе жить надоело». Светлан, глянув, как связывают обезоруженных пленников, улыбнулся. «Да они бы ничего нам не смогли сделать. Они ж мечи держат, как палку какую. Причем тут эти увольни?» – тоже посмотрел на пленных Блайс. «Я про господина барона говорю. За то, что ты пообещал им жизнь, он шкуру с тебя спустит, и с меня заодно. Только он может обещать жизнь врагу, не ты, а он не собирался их щадить, и ты это знал». Светлан опустил голову. «Прости, просто, ну посмотри на этих вояк, они ж тоже люди, и, да и жили они не лучше крестьян, вон вид какой, оборванцы настоящие, да и господин барон не злой, ты ж сам знаешь». «Эх, сынок», вздохнул огорченно мужчина, «он может и не злой, и к нам хорошо относится, но ты влез на его власть, а аристократы этого не любят. Надеюсь, он не будет слишком лютовать, и обойдемся пятком плетей. Иван, братик, конечно, слышу». Голос России звучал ясно и отчетливо. «А скажи-ка мне, милая, где я просил тебя остаться? Ну-у-у, я помощь хочу, ты ж без меня не справишься, а я сейчас дразню этих противных ушастых, а ты подойди к ним и убей». Ивана восхитила эта самоотверженность и уверенность бульдожки в его силе. Но так просто спускать непослушание было нельзя, иначе когда-нибудь он не успеет ей помочь. «Ты, конечно, молодец, но потом наращивай на попу броню, ремень тебе обеспечен». «А я могу наращивать броню?» – удивилась Рося, пропустив мимо ушей угрозу наказания. «Вот и узнаешь, что делают эльфы. Натягивают тетиву на луки, спорит, кто первый в меня попадет». Побледневший Оршев поднял голову и проговорил шипящим голосом. «Они сейчас начнут стрелять по Роське. Надо атаковать, пока они отвлеклись». Тарлек махнул рукой, и все бойцы молча рванули вперед. План операции был составлен еще в лесу, но в связи с инициативой одной собачки пришлось импровизировать. Тем не менее каждый воин знал, что ему делать. Стоящего на входе часового Хаиф на бегу оглушил одним ударом кулака в лицо. Двое курсантов подхватили не успевшего упасть эльфа. По плану Иван с Тарлигом, Дарней пять упавшими должен был войти внутрь, чтобы уничтожить мага, но пять витязей встали по бокам дверного занавеса, а Иван оказался во главе атакующих. Однако малый по сравнению с другими рост не позволил ему долго быть лидером. До эльфодов было шагов 15-20, и к середине пути юный барон уже отстал от остальных воинов, хоть и мчался изо всех сил. Иван видел, как в кустах за дорогой мечется лающая Рося, видел, как эльфоды вскинули луки для стрельбы. Почва была чуть рыхловатая, мягкая, не отдавалась топотом сапог, и лучники до последнего момента не подозревали о нападении. Но если неживые витязи не нуждаются в кислороде, то вот живые люди при беге усиленно дышат. Эльфоды услышали подозрительный шум за спиной и обернулись. Выучка у них была отменная, миг, и луки уже нацелены в подбегающих людей, а тетивы без всякой паузы спущены. Первый залп приняли на себя только павшие, от второго досталось и живым, третьего им не дали сделать. Набежавшие витязи ударами окольчуженных кулаков с зажатыми в них мечами валили стрелков на землю и пинками выбивали из них дух. Курсанты срывали с бессознательных тел оружие, доспехи и отбрасывали в сторону, а потом связывали руки и ноги. Вся схватка заняла всего несколько секунд, и эльфы даже не успели крикнуть, чтобы поднять тревогу. Добежавший наконец Иван остановился, вложил кинжалы в ножны и, пнув валяющуюся у ног тушку лучника, «Стрелять он мне тут будет, гаденыш», начал высматривать бульдожку. «Раська, ты где? Бегу к тебе». А смешно как было, как вы им, а? Из кустов вылетела довольная рося и с разбега прыгнула Ивану на грудь. Едва Оршев успел подхватить ее на руки, как по его носу прошелся шершавый язык. «Братик, братик, братик», проворчал Иван, целуя ее в ответ. «Сейчас добьем тех, кто в сарае, и кое-кто огребется ремня». Подошла Дарна и, погладив собачку, сказала: «Быстро справились. Потерь нет, амулеты хорошо помогли. Здесь 7 охранников, значит, внутри 5. Приступаем?» «Да, пошли». Барон напустил на землю рысю и строго ее предупредил: «Сиди здесь, там ты будешь меня отвлекать, и я могу из-за этого погибнуть. Ты ж не хочешь, чтобы я умер?» «Нет-нет, не хочу. Я буду ждать тебя тут». Аккуратно отодвинув край занавеса мечом, Негослав заглянул внутрь дома. «Здесь тамбур, большой, пусто. Заходим». Тарлег дал отмашку. Иван вошел вслед за Негославом и Тарлегом. Комната действительно была просторная, 5 метров длиной, и освещалась магическим светильником на треноге, что уже говорило о том, что эльфы непростые. У стены стояло 2 больших сундука с лежащими на них доспехами. На настенных вешалках висели пара женских костюмов для верховой езды и 3 мужских поддоспешника. В следующее помещение вела деревянная дверь. Она была слегка приоткрыта, и Негослав, не задумываясь, открыл ее на себя настежь. Там, разделенные идущим по центру проходом, было 2 бассейна, в углу стоял еще один светильник. «Боец, ты совсем расслабился», — применил Тарлег земную фразу Оршева. «А если б тебе копье в глаз сейчас прилетело?» «Виноват, госстаршина». На другом конце прохода дверь была плотно закрыта. Оршев подошел к ней и приложил ухо, стараясь что-нибудь расслышать. Оттуда доносились невнятные звуки. Тарлег, сняв шлем, тоже прислонил голову к двери. Крики. Кто-то аж воет. «Всем приготовиться. Иван, открывай». Барон потянул за дверную ручку, но оказалось, что дверь открывается внутрь. Иван слегка надавил, и через щель вырвались истошные вопли и мольбы о пощаде. Не став больше медлить, Оршев толкнул со всех сил створку и вломился в зал. Там царила атмосфера ужаса и страданий. На стенах висели инструменты пыток. В центре полукругом расположены 4 перекладины в виде буквы «П», на которых были распяты обнаженные и истерзанные люди. С молодого парня 2 полностью голых эльфийки медленно снимали скальпы. Его сдавленное мычание сквозь сжатые зубы лишь раззадоривало мучительниц. «Ахаха, ты смотри, Тилария, как этот низший пытается быть мужественным. Думает, что он нам ровня. Ахаха, ваше сиятельство, они всегда пытаются нам подражать». У крестьянок отрезали груди, а вывалившиеся из распоротых животов кишки валялись парящей кучей на полу. «Это женщины так страшно кричали!» 2 облаченных в кожаные фартуки эльфа дробили им пальцы рук. Со старика была снята кожа от шеи до ступней, он уже не дышал. Возле него стоял 3 эльф, и сокрушенно качал головой. Слабоват оказался, надо было или выбрать помоложе. Вот он-то и заметил вбегающих в зал пыток людей. Миг замешательства, хлопок левой ладонью по груди, взмах правой, и по шлему Лианга хлестнул водяной кнут, разнеся его на части. «Мастер, не ниже, откуда?» — мелькнуло в голове Ивана, и он, прыгая влево, метнул огненную пулю, следом другую. Вспышка, мерцание и душераздирающий крик. Защитный амулет не выдержал магической силы архимага, и эльфот лишился ноги. И тут юного архимага самого снесло назад, это нанес удар каменным копьем маг земли. Артефакт защиты, доставшийся от коменданта замка Дожиль, был мощным, магический удар он-то выдержал. А вот закон физики. При хорошем тумаке масса тела влияет на дальность полета, нет. Врезавшись спиной в стену, Иван сразу же получил фаербол размером с теннисный мячик в грудь. «Да сколько вас тут!» — кувыркнулся в сторону, а в то место, где он был, влетело каменное ядро. Брызнувшие многочисленные осколки просадили амулет, и очередной шарик огня снес защиту на бароне. Скостовавший заклинание каменные ладони, эльфийский стихийник не успел использовать его по Ивану, отвлекшись на маленького архимага, которого посчитали наиболее опасным. Вражеские мастера упустили из виду Дарну и павших, получив по протянутой Коршеву руке мечом от Арнета, маг качнулся в бок и выпустил силу в одну из искалеченных женщин. Несчастную моментально сплющило, оборвав ее страдания. Негослав со всего размаха впечатал кулак в темя эльфа, лишив его сознания. Огневик же, успев отпрыгнуть назад, вытянул руки вперед и одновременно выпустил из них сгустки пламени в Ивана и Хыва. Иван был дальше, и у него было время увернуться от огня, а вот у Хыва не было. Он был всего в нескольких шагах от мага. Фаербол пробил грудь, вылетел из спины и обессиленно растекся по защите Даниэра. К огромному изумлению мага, воин, не обращая внимания на рану, смог добежать до него. Взмах кулака в латной перчатке и идеально красивое лицо нелюдя превратилось в кровавое месиво. Кряхтя и охая, Иван начал подниматься с пола. Последний снаряд, от которого он увернулся, попал в стену, и огненные брызги градом обрушились на барона. Стальные пластины доспеха и шлем спасли от мгновенной смерти, но в некоторых местах жгучие осколки пробили тело, а потом и взрывной волной опять впечатало в стену, на этот раз в боковую. Прижав правую руку к лицу, Иван пустил целительскую ману, останавливая кровь, затягивая раны, устраняя ожоги и сращивая кость на левой руке. Цел, подошедшая сестра с тревогой оглядела юного брата. Цел, пока поморщился Иван, млять, три мага в ранге мастер. Как они нас на мясо не разделали, а? Я просто в аксье. С нашими как? Все живы, все живы. Снова убить нас не так-то просто, улыбнулась девушка Лич. Пошли. Присев на корточки перед лежащими без сознания магами, Иван сначала подлечил оставшегося без ноги, а потом усыпил их при помощи своего побочного дара целителя. Равнодушно глядя на связанных и до сих пор пребывающих в шоке эльфиек, сказал: «Подыхать будете долго и страшно, а потом я сожру ваши души, и у вас не будет ни полей охоты, ни перерождения». Встав, подошел к уже снятым с перекладины и аккуратно положенным на пол искалеченным людям. У женщины уже началась агония, и Оршев, склонившись, вогнал ей нож в сердце. Смотревший на него с надеждой парень вздрогнул. «Что?» – перехватил его взгляд Иван. «Она мучилась, умирая, а я ей не смогу помочь с такими ранами. Сила у меня еще маловато, а вот тебе помочь смогу. Как звать?» «Гран, господин, я видел, ты хорошо держался, не орал и не умолял о пощаде. Молодец!» Положив руки ему на грудь, некромант-целитель начал лечение. Помимо почти снятого скальпа, у Грана были сломаны все пальцы. «Повезло тебе, Гран, не успели тебя сильно искалечить». Державшийся стойко во время пыток парень всхлипнул и, не выдержав, расплакался. Эпилог, эпилог. Приход отряда Ивана в Дровянку совпал с приездом туда графа Есения. После посещения бани, где Есения и Алим смыли с себя дорожную пыль, а Иван еще и от души напарился, все вместе пошли к Вершу. Там уже ждали Тарлек и Дарна. Вместе с Оршевым пришли и Шандер с Роси. В общем, поход удался. Закончил рассказ Дарна. «Зачем эльфам наши дети, мы узнали. Иван очень сильно увеличил свой источник некроманта и лекаря. Получили много трофеев в виде доспехов, артефактов, золота, людей и животных». Верш встал из-за стола, прошелся по помещению и остановился около сына. Потом радостно рассмеялся. «Молодец, у меня до сих пор ранг магистра, а ты в таком возрасте уже меня догнал. Ранг по силе, а опыта-то нет», — самокритично ответил Оршев. «Это не страшно, наберешься, никуда он тебя не денется», — отмахнулся старый барон. «Я же рядом. Наш пророк-колосажатель с такой прытью скоро некроархимагом станет», — по-доброму усмехнулся Тарлек. «Вот ты, рыцарь, и будешь ему эту прыть подстегивать, чтоб к 12 годам стал архимагом не только огня, но и некромантии», — вроде бы в шутку ответил ему Верш. «Будет исполнено, госкомандир», — вскочил Тарлек. «Вот и хорошо. А почему, кстати, пророк-колосажатель, староста той деревни, как ее, а, Крагвиль, когда увидел одного лишь выжившего парня, бухнулся на колени и назвал Ивана спасителем. Сын это его оказался, единственный. А госсбарон почему-то ответил, что он не спаситель, а пророк его». Верши Дарна, знавшие от Оршева о земных религиях, сразу уловили тонкий смысл в таком ответе землянина. Он не Христос спаситель человечества, а лишь Мухаммед пророк и не претендует на роль вождя в будущем. Иван же, вспомнив тот момент, и сам не мог понять, а зачем он, собственно, так сказал. что его дернуло за язык, а колосожателем потому, что твой сын и мой брат. Девушка ласково взлохматила волосы у Ивана на голове, любит сажать врагов на кол. Эти твари ничего иного не заслужили. Оршев зло ощерился, а Рося и Шандор поддержали его рычанием и шипением, что ушастые, что этот рыцарь, свинья жирная. 3000 золотых монет дали ему, видите ли, за убытки. Дарна замахала на них руками. Да я ж не против. Сколько поймаешь, столько и посадишь. Оршев мысленно вернулся в тот день, когда он в холодной ярости приказал раздробить эльфийкам и их охранникам ноги и руки, а после посадить на кол. Но сначала дал Росе, по ее требованию, напиться крови из каждого эльфада. Загвоздка вышла с магами. Он хотел, чтобы каждый из них почувствовал на своей шкуре то, что они делали людям. Но они ведь сразу начнут бить магией, стоит их привести в чувство. Решил будить по одному и развеивать их заклинания. Распяв на земле и одев мешок на голову, первым разбудил мага-водника. Пришлось повозиться. Практики-то нет, одна теория. Но Верш хороший учитель, справился. Тем более, эльфада постоянно отвлекали от магичества курсанты. То иглы под ногти загонит, то кости расплющит. На третьем мастере, вообще, все получалось легко и просто. За состоянием корчащихся на колу эльфов следил Эзарка. Как только девочка понимала, что не сможет удержать чью-то жизнь, он тут же, положив руку на голову жертве, наносил удар ножом. К удивлению всех, хозяин деревни продержался на колу дольше эльфадов. Иван встряхнулся, отгоняя неприятные воспоминания. Мучения кого-либо не доставляли ему удовольствия, он просто наказывал садистов. А сейчас есть другие дела. Ваша светлость, у меня к вам огромная просьба, учтиво обратился к Есению юный барон. Да, слушаю тебя, Иван. Шандору эльфы переломали лапы и вырвали когти. Не могли бы вы помочь ему? Окончив осматривать и прощупывать лапы кота, магистр-целитель сказал ему: вылечить можно, но сначала придется ломать старые переломы. Мне не привыкать, проворчал Шандор. Так ведь не вживую ломать будем, а усыпим сначала, и Иван помогать будет. Все будет хорошо, успокоил Шандора Есений. Граф, у меня еще одна просьба. В замке вместе с Россией Шандором мы освободили девочку, у нее оказался дар целителя. Маги ж одной профессии могут определять силу друг друга. Оцените ее, пожалуйста. Хорошо, пусть ее позовут. На зашедшую в кабинет Азарку Есений смотрел очень долго, наконец он спросил: как тебя зовут, дитя? Азарка из рода Тронос. Ваша светлость, присела в реверансе девочка, я дочь рыцаря Арсама Троноза. Его и мою маму казнил граф Лергли. Алим, только что сделавший глоток вина, поперхнулся и надсадно закашлял. У тебя сильный источник лекаря. Азарка оглянулся на своего безопасника. Граф, учись хорошо и станешь архимагом-целителем очень быстро. Я буду хорошо учиться, ваша светлость. Господин Верш, Есений повернулся к тестю. Негоже дочери рыцаря жить вместе со всеми в казарме. Может, у вас в доме ей найдется комната? Я обещал Азарке свою защиту, приобнял ребенка Иван. Конечно, мы найдем ей место в доме. Верш и Дарна согласно кивнули. А потом, после недолгого раздумывания, старый барон, опустившись на корточки перед Азаркой, спросил: ты хочешь стать братом Ивана? Да. Тогда я удочеряю тебя, Азарка из рода Тронос, дочь рыцаря Арсама, и отныне ты Азарка Тронос из рода Дорт, баронесса Дартич. Благодарю, ваша милость. Азарка хлюпнула носом и, уткнувшись в грудь Ивана, громко, с надрывом и подвыванием разрыдалась. Она за всю дорогу ни слезинки не проронила, успокаивающе гладя по голове девочку, пояснил Оршев. А сейчас прорвало. К Азарке подскочила изрядно подросшая после эльфийской крови Рося и ткнулась лбом ей в бок. «Эй, сестренка, все ж хорошо, а будет еще лучше. У нас такой братик есть, а ты плачешь». С другой стороны мурлыкнул Шандор. «Поплачь, Азарка, поплачь. Ты сильная, но ты еще маленькая самочка». Рыдание постепенно стало стихать, и, улыбнувшись сквозь слезы, маленькая баронесса Дартич погладила бульдожку и кота. «Кого из вас слушать? Одна не плачь, другой плачь, меня!» Одновременно ответили Роська и Шандор. «Да, ты их всегда слушай, они тебе плохого не посоветуют», — расхохотался Иван. Верши и Есений тоже улыбнулись. Потом некромант глянул на Дарну, Тарлига и Алима, которые не могут слышать питомцев сына, и подумал, что надо с этим что-то делать. Вспомнив про один ритуал, который давно хотел предложить Ивану, спросил Есения: у тебя 300 преступников есть, которых не жалко? Граф коротко ответил: да, есть. Когда прислать? Чем быстрее, тем лучше.